Когда Зальский дочитал до конца показания Сапко и вернул их следователю, тот, дымя сигаретой, произнес: «Как-то не вяжется, гражданин Зальский, что уголовник был у вас за главного. Вы просто не видели этого человека», — ответил Зальский. «Я когда-то по дурости перетащил его с Урала в Москву, ведать не ведая, что он из себя представляет. А зачем он вам здесь понадобился?» Вступил в разговор мужчина, который сидел в углу кабинета и все это время внимательно наблюдал за Зальским. Это был следователь КГБ Андрей Шестаков, который должен был вести Зальского по делу о подпольном тотализаторе. «Он был мне нужен для выполнения мелких поручений, но постепенно заматерел и по сути взял меня за горло. Да вы сами у него об этом спросите, он-то что говорит?» Зальский специально задал этот вопрос, пытаясь по реакции своих собеседников выяснить о судьбе Моченого. «Не беспокойтесь, мы его обязательно спросим, а пока хотим услышать ваши показания», — ответил Шестаков, чем сильно порадовал Зальского. По этому ответу он догадался, что спрашивать следователям некого, Моченый отдал Богу душу. Поэтому можно было смело валить все на покойника. «Именно Моченый втянул меня в этот подпольный тотализатор, посулив хорошие деньги за любую информацию о результатах футбольных матчей», — продолжил свой рассказ Зальский. «Ну, я по простоте душевной и согласился. Я же не знал, чем это обернется, что этот упырь начнет людей убивать». «Вы имеете в виду Луцкого?» — спросил Капустин. «А кого же еще? Тот захотел порвать с Моченым и позвонил мне, чтобы я передал ему об этом. И этот душегуб отправился в Киев лично разбираться с массажистом. Я, когда узнал о его гибели, был просто в ужасе. И, честно скажу, испугался. Ведь этот уголовник мог и меня точно так же на тот свет отправить. Поэтому я вынужден был выполнять его приказы». «А что случилось с товарищем Пустовилом?» — задал новый вопрос Шестаков. «Как что, его тоже убил Моченый?» — живо откликнулся на этот вопрос Зальский. «Он как раз был у меня дома, когда мне позвонил тот милиционер, что задержал Пустовила на вокзале. Ну, я, ничего не подозревая, и рассказал Моченому про эту историю. Дескать, задержали мужика ни за что ни про что с большой суммой денег, что он привез в Москву из Федерации футбола Украины. А этот упырь, видимо, намотал мой рассказ себе на ус и отправился в гостиницу, где убил Пустовила и забрал его деньги». «А откуда он узнал, где остановился Пустовил?» — спросил Капустин. «Элементарно, он пару раз в его прошлые приезды сюда возил по Москве на моей «Волге». Видимо, тогда и запомнил. А как вы узнали, что именно Моченый убил Пустовила? Он сам вам об этом сказал?» — продолжал свой допрос Капустин. «Да, на следующий день позвонил и сообщил. И еще пообещал 3000 за то, что это я, мол, помог ему на Пустовила выйти. Но разве я мог знать, чем это обернется?» Изальский закрыл лицо руками, изображая крайнюю степень раскаяния. Здесь он специально выставил себя виновным, пусть и косвенно, в смерти Пустовила, чтобы у следователей не сложилось впечатление, что он во всем выгораживает себя и валит все на Моченого. Такая позиция могла вызвать подозрения. «А куда вы ездили вчера во второй половине дня?» — вновь вступил в разговор Шестаков. Зальский насторожился, пытаясь понять, что известно о его вчерашних контактах с следователем. После чего ответил: «Сначала я заехал в Чебуречную Ландыш в Измайлово, а потом встречался с Моченым на Лужницкой набережной». «Что вам надо было в Чебуречной?» — спросил Шестаков. «Только не говорите, что там вкусные чебуреки, в зале вас не было». «Но там действительно отличные чебуреки», — развел руками Зальский. «Только не в зале. Повар мне делает чебуреки по заказу. Вот их я и уплетал в служебной комнате». «Один уплетали?» «Нет, с одним из работников Чебуречной, его зовут Михаил. Меня с ним Моченый познакомил, они, кажется, давно знакомы. А такое прозвище, как Могол, вам ни о чем не говорит». Зальский на несколько секунд ушел в себя, делая вид, что он пытается вспомнить человека с таким прозвищем. После чего ответил: Нет, никакого могола я не знаю. А тот человек, с которым мы уплетали чебуреки, всегда представлялся мне Михаилом. Ну, хорошо, а зачем вы встречались с Моченым перед финальной игрой? Как зачем? Он же обещал мне 3000 за то, что я, сам не ведая того, помог выйти ему на пустовило. Но денег мне он не отдал, пообещав сделать это после матча. Да вы сами у него обо всем спросите. Впрочем, этот гад человек ушлый, его голыми руками за горло не возьмешь. А кого из участников тотализатора вы знаете? После небольшой паузы задал очередной вопрос Шестаков. Моченого знаю, Мирона Сапко, режиссера МХАТа Зеркалова. Вот, пожалуй, и все. А помощник министра спорта Сергей Махалов разве не входит в этот круг? Да что вы, как можно? Всплеснул руками Зальский. Это всеми уважаемый человек. Нас с ним связывают чисто дружеские отношения, а деловые. И деловые тоже, по линии спорта, естественно. А еще, Изальский потупил очи долу, мы с ним иногда обмениваемся видеокассетами эротического содержания. Каюсь, товарищи следователи, что имею такое пристрастие, недостойное члена партии, но ничего не могу с собой поделать. Здесь Зальский снова решил разыграть спектакль, уличить себя в недостойном увлечении. Он знал, что самое страшное, что ему за это может быть, порицание по партийной линии и не больше. А что касается Махалова, то его за столь невинную шалость вообще никто тронуть не мог, у него были надежные тылы в лице супруги и самого министра. «Ну, хорошо, на сегодня хватит», произнес Заслонов и нажал на кнопку «Стоп» в магнитофоне, под которой велся допрос. Спустя минуту, когда Зальского увели, Заслонов, дымя сигаретой, спросил у Шестакова: «Что скажете, Андрей Леонидович? Хитер, зараза, не подкопаешься», усмехнулся Шестаков. «Хороший актер в нем пропадает, но в деталях переигрывает. Но взять его за жабры мы всегда успеем. Главное для нас сейчас – оставить его на свободе, чтобы не оборвалась цепочка в тотализаторе. Но он же сдает только мелкую сошку. Припрем к стене, сдаст и всех остальных. Такие люди только с виду храбрятся, а внутри трусливее зайца. А не бойтесь, что он сбежит. Куда он денется с подводной лодки?» Улыбнулся Шестаков. «Нет, в нем я уверен, будет работать на нас, как миленький. Понимает, что иначе мы его под вышку подведем». 11 октября 1973 года, четверг, Чили, штаб-квартира СИФа. Когда Рафаэль Конта приехал на службу, его тут же вызвал к себе шеф, полковник Эдгар Сибальисханис. Войдя в кабинет, лейтенант застал там еще одного человека, которого до этого никогда не видел, сухопарого мужчину в штатском. Полковник представил его как помощника самого генерала Пиночета. Звали гостя Алехандро Рамирес. «Хочу выразить вам благодарность от генерала Пиночета и себя лично», протягивая руку лейтенанту, произнес гость. «Спасибо, но за что?» спросил Конта, пожимая протянутую ему руку. «За вчерашнюю операцию. Но она закончилась ничем», напомнил гостю результат осады дома Малина лейтенант. «Именно это нам и было нужно», – внезапно сообщил Рамирес, усаживаясь в кресло напротив Конта. Закурив сигару, Рамирес взмахом ладони разогнал от лица дым и продолжил. «Полковник Сибальис характеризовал вас, лейтенант, как преданного нашему делу человека. Поэтому я буду с вами откровенным. Вы ведь в курсе того, что Малина готовит покушение на советского лидера. Так вот, эта акция нам крайне выгодна с политической точки зрения. Теперь вы понимаете, почему мы дали вам такой приказ». «Теперь понимаю», — кивнул головой Конта. «Вот и прекрасно. Теперь вопрос по существу. Нас интересует имя человека, который должен выполнить приказ Малина о ликвидации советского лидера. Возможно, его установить силами вашего подразделения или вам нужна помощь? Я думаю, что расширение числа участников этих поисков грозит утечкой информации», ответил Конта. «Но мы должны располагать данными на этого человека как можно скорее. Ведь от этого зависит, сможет ли он благополучно покинуть Чили. Это, во-первых. А во-вторых, Мы хотим негласно управлять его действиями за пределами нашей страны. Кажется, кое-что я уже узнал, сеньор Рамирес, сообщил Канта. Вчера, проводя осмотр дома Малина, я обнаружил в его столе несколько афиш, на которые Ассоциация поляков в Чили в разное время приглашала всех желающих на боксерские поединки с участием одного поляка, Анджея Кравчика. Учитывая то, что, по словам мериста Антония Антикера, содержащегося на вилла Гримальди в роли наемного убийцы должен выступить иностранец, я предположил, что это может быть поляк. Но эти афиши еще ни о чем не говорят, подал голос Сибалис. Я тоже сначала так подумал, кивнул головой Канта. Но вчера вечером решил на всякий случай навести предварительные справки об этом поляке. И выяснил, что они с матерью приехали в Чили вскоре после Второй мировой войны, спасаясь от коммунистов. А глава их семейства сгинул по вине советов в местечке Катынь, там были расстреляны несколько тысяч польских офицеров. Суммируя сейчас ту информацию, что мне рассказали вы, сеньор Рамирес, я не исключаю вероятности того, что Кравчик, именно тот человек, который нужен Малина для его акции по устранению советского генсека. Да вы превосходный сыщик, лейтенант, воскликнул Рамирес, разводя руки в стороны, и вполне заслужили того, чтобы вас повысили в очередном звании. Верно, полковник. Сибалис в ответ рассмеялся, что означало, он согласен хоть сегодня подать документы на присвоение лейтенанту Канта очередного офицерского звания. 12 октября 1973 года, пятница, Ереван, площадь Ленина. Ашат Гюзелин вышел из дома в 2 часа ночи, когда вся его родня спала мертвецким сном. Ереван в эти часы тоже спал, хотя вчера в это же самое время весь город стоял на ушах. После победы Арарата в Москве столица Армении гуляла напропалую всю ночь. Практически все улицы города были заполнены ликующим народом, который провозглашал здравицы в честь своих футболистов, а также во славу всей Армении. В небо взлетали петарды и осветительные ракеты, были перекрыты дороги и транспорт пропускался только после сигналов в честь победы Арарата. Машины кружили по центральной площади имени Ленина, заглушая ревом клаксонов хрустальное журчание музыкального фонтана. По словам очевидцев, вино лилось, как вода в фонтане, все были друзьями друг другу, все пели и танцевали, короче, веселье было всеобщее. На некоторых стенах домов чьи-то руки начертали имена героев этой победы. Симонян, Иштаян, Маркаров. Эта же надпись появилась и напротив дома, где жил Ашат, что и подвигло его на сегодняшнюю ночную вылазку. Он задумал пойти дальше всех, прославить свое имя, поставив его рядом с героями вчерашнего кубкового матча. Его план был настолько дерзок и фантастичен, что даже вызвал оторопь у единственного человека, с которым Ашат поделился своей задумкой, у Вардана, сына известного скульптора Армении Ерванда Арамина. «Ты с ума сошел!» — схватился за голову Вардан. «Нас посадят. Если ты не разболтаешь про мою идею, то никто нас не найдет», — уверял приятеля Ашат. «Весь город будет спать как убитый после сегодняшней бурной ночи. Нам понадобится всего лишь пара часов, чтобы провернуть это дело и вернуться домой. Зато утром весь город, да что там город, вся Армения, будут любоваться нашим художеством. Или ты не хочешь воздать должное нашим героям-футболистам? Мы с тобой всю ночь этим занимались», напомнил другу о вчерашних празднествах Вардан. «Дурень, мы были лишь статистами на этом празднике. А теперь я предлагаю тебе стать главными его участниками. Есть разница. Я отдаю должное твоей выдумке, но, может, ты сделаешь это один», — продолжал сомневаться сын скульптора. «Одному мне не справиться. Надо ведь будет донести, а потом поднять наверх переносную лестницу, а она штука тяжелая». Спорить с этим аргументом было бессмысленно, поэтому Вардан вынужден был согласиться. Речь шла о металлической раздвижной лестнице, которую отец Вардана использовал, когда работал над крупными памятниками. С ее помощью можно было добраться до самых верхних участков скульптур. То же самое собирался проделать сегодня ночью и Ашат Гюзелин. Выйдя из подъезда, он свернул за угол и увидел на противоположной стороне улицы одинокую фигуру. Это был Вардан. Спустя 5 минут они уже были в мастерской его отца, где забрали лестницу, предварительно разобрав ее на 2 части, чтобы было удобно нести. Кроме этого, они прихватили и маленькое пластиковое ведерко, наполовину наполненное белой краской, а также малярную кисть. Теперь их путь лежал на центральную площадь города, имени Ленина. Идти до нее было недалеко, около 10 минут. Друзья шли по пустынным улицам, не рискуя кого-нибудь встретить. Даже милиционеры теперь отсыпались, поскольку всю вчерашнюю ночь вынуждены были нести дежурство в усиленном режиме. Правда, всем было понятно, что это лишняя предосторожность, в те часы, когда вся Армения праздновала победу Арарата во всей республике, не произошло ни одного не то чтобы преступления, но даже мелкого правонарушения. Друзья пришли на площадь со стороны сквера. Теперь им предстояло преодолеть несколько десятков метров голого пространства, отделявших сквер от величественного памятника Ленину из красной меди, который украшал площадь его же имени. Это был один из самых больших монументов вождю мирового пролетариата не только в СССР, но и в мире. Он был воздвигнут здесь в 1940 году по проекту скульптора С. Меркурова. Высота памятника составляла 19,5 метра, из которых 12 метров был постамент, а все остальное – фигура вождя, выполненная в полный рост. Ленин был в пиджаке, без головного убора, левая рука у него была выдвинута вперед, а в правой зажата газета. Вождь смотрел вперед, на 200-метровую площадь, простиравшуюся перед ним. Внизу, под памятником, возвышались трибуны на 300 человек, это было место, где во время праздников обычно стояло все республиканское руководство. Правда, вчера, во время торжеств по поводу победы Арарата, руководители Армении на трибуну не поднимались, хотя почти вся площадь была запружена ликующим народом. Убедившись в том, что площадь пуста и поблизости нет ни одного постового милиционера, друзья бегом преодолели те несколько десятков метров, что отделяли их от памятника. Они остановились у массивных дверей, которые вели внутрь кубического цоколя, где был расположен вестибюль центральной трибуны. На двери висел большой замок, который представлял из себя серьезное препятствие для любого другого, но только не для Ашата. Прислонив лестницу к стене, он извлек из кармана набор отмычек и в течение нескольких минут выбрал нужную, ту, с помощью которой он легко открыл замок. Спустя минуту друзья были уже внутри цоколя, откуда наверх, к монументу, вела лестница. Первым на нее полез Сашат, предварительно повесив себе на плечо одну из частей переносной лестницы, а в руку взяв ведерко с краской. Следом за ним стал подниматься и Вардан, на плече которого тоже висела другая часть лестницы, а из брючного кармана торчала малярная кисть. Так, не спеша, они поднялись до самого потолка цоколя, где находился большой люк. Он открывался гораздо легче, чем дверь, вместо замка на нем была всего лишь задвижка. Правда, она уже успела заржаветь, поэтому Ашату пришлось приложить некоторые усилия, чтобы, наконец, отодвинуть ее в сторону. После чего он выбрался наверх, под самые ноги величественного монумента. Следом за ним туда же вылез и Вардан. «Ты смотри, какая красота!» — восхищенно воскликнул Ашат, озираясь вокруг. В свете ночных фонарей перед ними действительно открылось потрясающее зрелище. Кроме ближайших зданий, дома правительства, треста Арарат и Армпромсовета, были видны силуэты зданий, находившиеся далеко за пределами площади. «Смотри, не упади от восторга», — предупредил друга Вардан. «Ни в коем случае, мы ведь не для этого сюда пришли», — ответил Ашат. После чего он положил руку на медную брючину вождя и, задрав голову вверх, произнес: «Прости, Ильич, но мы тебя побеспокоим. Надеюсь, не обидишься на нас, ты ведь армянский ленин и, значит, тоже должен болеть за Арарат». В это время Вардан тронул приятеля за рукав и указал ему вниз. Там, На углу у дома правительства маячила одинокая фигура милиционера, который, засунув руки в карманы плаща, медленно ходил взад-вперед. Голова у него была опущена, поэтому он не мог видеть того, что творится на монументе. Впрочем, он туда и не смотрел, поскольку и в мыслях не держал, что там может происходить нечто из рук вон выходящее. Друзья споро соединили две части лестницы и стали осторожно ее поднимать. Вскоре конец лестницы уткнулся как раз в поясницу вождя. С учетом того, что рост у Ашата был выше среднего, получалось, что он вполне мог достать до середины ленинской спины. Зажав в зубах ручку пластикового ведерка, Аревик вместе с ним стал осторожно подниматься наверх. Спустя пару минут он уже достиг конца лестницы и, достав из кармана кисть, стал макать ее в ведерко. Затем началось то, ради чего оба приятеля сюда и пришли. Ашат принялся старательно выводить на широкой спине вождя цифру 8. Это был номер, под которым играл Левон Иштаян, футболист ереванского Арарата, автор двух победных голов во вчерашнем кубковом матче против киевского Динамо. Пока его друг рисовал восьмерку, Вардан стоял внизу и обеими руками крепко держал лестницу, чтобы она, не дай бог, обрушилась. Одновременно он внимательно следил за милиционером, который продолжал ходить вдоль угла дома правительства, втянув голову в плечи и засунув руки в карманы, тем самым пытаясь спастись от пронизывающего ветра. В один из моментов он внезапно остановился и извлек из кармана пачку сигарет и спички, которые принялся зажигать одну за другой, поскольку они то и дело гасли на ветру. Наконец, ему удалось таки прикурить, и он сделал несколько глубоких затяжек. Все это время он стоял на одном месте, глядя куда-то в темноту. Стоило ему повернуть голову чуть левее, и он бы наверняка заметил выросший на спине у Ленина странный горб в виде силуэта одинокого верхолаза. Но страж порядка так и не удосужился взглянуть в сторону памятника и вскоре, занятый собственными мыслями, вновь возобновил свое хождение от угла здания до его входных дверей. К этому времени Ашат благополучно завершил свое дело и спустился вниз. При этом его лицо излучало такую же радость, какая вчера была на нем в эти же самые часы, когда он лихо отплясывал на этой же площади в толпе своих земляков танец качери в честь победы Арарата. Разобрав лестницу, друзья спустились вниз, но теперь уже в другом порядке. Первым шел Вардан, а за ним Ашат. Он же закрыл люк и задвинул задвижку. Пустое ведерко и кисть друзья решили с собой не брать, чтобы облегчить себе спуск. Это было их роковой ошибкой, о которой они потом пожалеют, но будет уже поздно. 12 октября 1973 года, пятница, Киев, улица Орджоникидзе, ЦК КП Украины. Первый заместитель председателя спорткомитета Украинской ССР Андриан Мизяк, курирующий футбол, приехал в здание ЦК КП Украины и поднялся на лифте на третий этаж. Там располагался кабинет заведующего сектором спорта Артемия Латыша. Получив этот вызов, Мизяк прекрасно понимал, чем он вызван: проигрышем киевского «Динамо» в финальном матче за Кубок СССР. Он предполагал, что его будут распекать и, может быть, даже объявят выговор. Но то, что он услышал от Латыша, едва переступив порог его кабинета, повергло его в шок. «Андриан Алексеевич, вы сейчас же отправляетесь на базу «Динамо» в Конча-Заспу и объявляете Севидову, что команда в его услугах больше не нуждается», — сообщил Латыш, даже не поднимаясь со своего кресла, чтобы приветствовать гостя. «Позвольте, Артемий Игнатович, но до конца сезона осталось всего несколько туров. Какой смысл увольнять Севидова перед решающими играми?» — удивился Мизяк. «Потому что так решили там», — и Латыш опустил палец вниз, намекая на то, что это распоряжение исходит лично от Щербицкого, кабинет которого находился этажом ниже. «Вопросы еще есть?» «Есть, Артемий Игнатович. Как я буду смотреть в глаза Севидову и всей команде? Так же, как смотрите сейчас на меня», — глядя в глаза собеседнику, ответил Латыш. «И вообще, бросьте ваши телячьи нежности, мы здесь не в бирюльке играть поставлены. Человек напортачил в финальной игре так, что вся Украина за голову схватилась. Вы сами игру видели? Видел, но это чистая случайность, стечение обстоятельств. За это стечение кто-то должен ответить. Может, вы хотите взять всю вину на себя? В таком случае, мы вас тоже уволим. А если вы этого не хотите, тогда поезжайте в Конча за СПУ и увольте Севидова. Нам такие тренеры не нужны. И какую причину я должен буду ему озвучить? Провал в кубковом матче. Естественно, нет, надо найти другую причину. Например, за развал воспитательной работы. Он ведь и в самом деле распустил футболистов, потакает всем их прихотям. Поэтому команда и дает результат, мы боремся за золото. А если уволить Севидова за 3 матча до финиша, тогда ничего не произойдет, перебил собеседника латыш. Вы что забыли, что матчи выигрываются не только на поле, но и в кабинетах. Поэтому новый тренер получит от нас всяческую поддержку. Уже есть кандидатура на это место. Валерий Лобановский. Но его уже в прошлом году хотели назначить старшим тренером, но из этого ничего не вышло, он уехал несолоно хлебавши. А теперь выйдет, время подоспело. Лобановский сделает из «Динамо» современный клуб европейского уровня. У Севидова это не получилось. Я с этим не согласен. Севидов уже близок к созданию такой команды, необыкновенно гибкой, сильной, способный воплотить на поле любой его замысел, обогатить его импровизациями. А когда зимой мы устраним недокомплект форвардов, то наши дела пойдут еще лучше. Ведь средний возраст команды – 25 лет и у нее несомненно большое будущее. Это все заслуга Севидова. Это общая заслуга, Андриан Алексеевич. Вас, меня, товарища Щербицкого. А Севидов по сути пришел на готовое и пока что выиграл лишь 1 чемпионат. Но это как-то не по-людски, увольнять его с такой нелестной характеристикой. Разрешите переговорить с ним с тем, чтобы он ушел из команды, написав заявление по собственному желанию. Пожалуйста, если у вас это получится, согласился с этим предложением латыш. Но Севидов не согласился. Узнав, зачем приехал на базу Мизяк, тренер лишь усмехнулся и сказал: «Нет уж, Андриан Алексеевич, пусть так и останется, за развал воспитательной работы, а история сама рассудит, кто прав в этом споре». 12 октября 1973 года, пятница, Ереван, Дом правительства и площадь Ленина. Председатель правительства Армении Григор Арзуманин находился в своем кабинете и просматривал отчет своего заместителя о работе промышленных предприятий за 3-й квартал, когда в кабинет к нему буквально ворвался его секретарь. Не говоря ни слова, он подбежал к окну и, отодвинув в сторону массивную штору, попросил министра подойти к нему. Арзуманин, который до этого никогда еще не видел своего секретаря в подобном состоянии, подчинился. «Посмотрите, что творится у памятника Ленину», — сообщил секретарь. Министр взглянул и буквально оторопел. С тыльной стороны памятника собралась огромная толпа людей в несколько сот человек и, задрав головы, смотрела куда-то вверх, на спину Ленину. Тут же сновали и какие-то люди с фотоаппаратами, которые направляли их в ту же самую сторону, куда смотрела толпа. «Видите, здесь уже и западные журналисты суетятся», — произнес секретарь. Судя по всему, эти иностранцы были обитателями гостиницы «Армения», которая стояла на той же площади Ленина. «Что там происходит, черт возьми?» — воскликнул премьер и удивленно воззрился на своего секретаря. «Как мне сообщили, кто-то сегодня ночью нарисовал на спине у Ленина цифру 8. «Почему 8?» – удивился премьер. «Это же номер Левона Иштейна, нашего лучшего нападающего», — округлил глаза секретарь. И тут до Арзуманина наконец дошло, что именно случилось с памятником. Это было отголоском победы Арарата в финале Кубка СССР. Однако этот отголосок напоминал уже звон не победного, а, скорее, поминального колокола. У него был явно зловещий оттенок. Ведь узнай об этом в Москве, и неприятностей с этим происшествием не оберешься. И едва премьер успел об этом подумать, как у него на столе зазвонил телефон. Подскочив к аппарату, Арзуманин поднял трубку и услышал на другом конце провода голос первого секретаря ЦК КП Армении Антона Кочинина. «Григор, что у вас там происходит?» – спросил партийный лидер, уже явно оповещенный о произошедшем. «Кто-то сегодня ночью нарисовал на спине у памятника Ленина цифру 8», – сообщил премьер. «Здесь уже полно народу, в том числе и западные журналисты. Немедленно очистите площадь от людей. Я скоро буду», — приказал Кочинин и повесил трубку. Ехать от здания ЦК до дома правительства было минут 5-7, поэтому Арзуманин бросился немедленно выполнять распоряжение первого. Первым делом он позвонил министру внутренних дел Армении Владимиру Дарибину. «Владимир Саркисович», — начал свою речь премьер, но министр его тут же оборвал. «Я уже все знаю, люди мной отправлены. К приезду первого секретаря, который прибыл через 15 минут после своего звонка премьеру, площадь уже начала оцеплять милиция. Делалось это без всякой ожесточенности, людей просто просили отойти к скверу подальше от памятника. Собравшиеся, на лицах которых сияли счастливые улыбки, реагировали на это спокойно, прекрасно понимая, что милиционеры просто выполняют свою работу. Это же надо додуматься, переделать Ильича Варутюновича», раздавались восторженные выкрики из толпы. Именно таким был отчество у нападающего Арарата Левона Эйнштейна. Кочинин подошел к памятнику и поднял голову вверх. В лучах утреннего солнца на спине вождя красовалась жирная цифра 8, нарисованная белой краской. На пьедестале монумента уже сновали двое милиционеров, которые показали первому предметы, которые они обнаружили на месте преступления, небольшое пластиковое ведерко и малярную кисть. Кочинин сделал им жест рукой, чтобы они доставили эти вещи сюда, вниз. Спустя несколько минут полковник милиции, командовавший оцеплением, принес Кочинину обнаруженные предметы. «Вот, злоумышленники забыли это под памятником», — сообщил полковник. «Почему забыли? Может, просто бросили?» — высказал свое предположение первый. В это время к нему подошел второй секретарь ЦК КП Армении Павел Анисимов. «Что здесь происходит, Антон Ервандович?» — спросил он у первого. «Полюбуйтесь», — ответил Кочинин и указал рукой наверх. «Бог ты мой, это же политическая диверсия», — воскликнул второй. «Полегче, Павел Петрович», — осадил второго первый. «Просто люди радуются победе своей команды. Это вы называете радостью», — возмутился второй. «Да уже сегодня все западные газеты будут заполнены фотографиями того, как в столице Армении кто-то издевается над вождем мирового пролетариата. И можно себе представить, что вам скажут на это в Москве. Не только мне, но и вам», — все так же спокойно отреагировал на эти слова Кочинин. «Перестаньте ловить меня на слове», — не скрывая своего раздражения, — воскликнул Анисимов. «Дело пахнет политической провокацией, а вы стараетесь перевести ее в плоскость какой-то бытовой мелочи. Как вы теперь собираетесь устранять эту надпись, если вокруг площади уже собираются сотни людей?» Вместо ответа Кочинин подозвал к себе министра внутренних дел, который стоял в стороне и беседовал со своими подчиненными. «Владимир Саркисович, начинайте оттеснять людей подальше от площади», — приказал первый главному милиционеру. После чего Кочинин повернулся к премьер-министру. «Подъемный кран у нас имеется». «Уже едет», — ответил Арзуманин. «Вот видите, Павел Петрович, все уже крутится, все уже вертится», — вновь перевел взгляд на второго Кочинин. «Но в любом случае я должен буду доложить об этом в Москву», — ответил второй. «Такие вещи, сами понимаете, скрыть невозможно. И еще, начинайте искать преступника, чтобы у нас было о чем рапортовать в центр». Когда второй удалился с площади, чтобы вернуться в ЦК и оттуда позвонить в Москву, Кочинин снова подозвал к себе министра внутренних дел. «Владимир Саркисович, это дело, скорее всего, будет расследовать КГБ. Но вы тоже не расслабляйтесь и будьте начеку. Не волнуйтесь, Антон Ервандович, все сделаем, как надо». Саркисов знал, что у первого не слишком теплые отношения с председателем КГБ Армении Аркадием Рогозиным, назначенным на этот пост почти год назад. Но у него заместителем был армянин Грайо Михаелин, с которым Качинин был в гораздо более дружеских отношениях. Поэтому шанс на то, что это дело можно будет каким-то образом замять, все-таки оставался. 12 октября 1973 года, пятница, Москва, Старая площадь, кабинет Леонида Брежнева. Генсек сидел в своем кресле во главе стола, покрытого зеленым сукном, курил свои любимые сигареты «Новости» и внимательно слушал Андропова, который сам напросился к нему на прием, чтобы обрисовать ситуацию с приездом в Москву бразильского спортивного функционера из МОК Жана Авиланжа. Этот человек в будущем году собирался выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФИФА и теперь объезжал все ведущие спортивные державы, чтобы заручиться поддержкой их спортивных чиновников. Брежнев собирался встретиться с бразильцем в неофициальной обстановке и поэтому должен был знать ситуацию с его выдвижением изнутри, чтобы понять, нужно его поддерживать или нет. Учитывая, что Авиланж может сменить англичанина Стэнли Роуза, нам, скорее выгодно протащить его в президенты ФИФА, чем гробить, делился Андропов своими мыслями с генсеком. Англичане уже 18 лет заправляют мировым футболом и Роуз это уже их третий ставленник, причем всегда настроенный враждебно как к нашей стране, так и к нашим союзникам. Вот и сейчас, когда в Чили произошел военный переворот, Роуз занял четкую пропиночетовскую позицию и собирается торпедировать наши попадания на чемпионат мира в ФРГ. «А ты что думаешь на этот счет, попадем мы на этот чемпионат или нет?» – спросил Брежнев. «Для этого надо, во-первых, поменять руководство сборной, во-вторых, приложить максимум усилий на международном уровне, в том числе и в ФИФА. И кого ты видишь нашим новым тренером?» – заинтересованно спросил генсек. «Константин Иванович Бисков – лучшая кандидатура». «Почему он?» – вскинул брови Брежнев. «Он человек принципиальный, такой не будет выплясывать кадриль перед нашими чиновниками. Но они же его сожрут. Если мы поможем, то ничего с ним никто не сделает. Мы сами кого хочешь сожрем», и по губам Андропова пробежала еле уловимая ухмылка. К тому же Бескова ненавидит ворошиловоградские, с которыми у него не сложились отношения еще в 65-м, когда он год возглавлял их «Зарю». Этот эпизод был упомянут Андроповым не случайно. За ворошиловоградской группировкой стоял член политбюро Дмитрий Полянский, с которым у Брежнева были натянутые отношения. Именно поэтому генсек год назад и разрешил своему приятелю Владимиру Щербицкому устроить большой шмон в Ворошиловграде, отправить туда инспекторскую проверку, которая привела к зачистке тамошней элиты, а также дала по рукам и их московским покровителям во главе с Полянским. Так что, упоминая о плохих отношениях Бискова с ворошиловоградскими, шеф КГБ делал беспроигрышный ход. А где сейчас Бисков работает? Спросил Брежнев после некоторых раздумий. В Центральном совете «Динамо» курирует команды, играющие в РСФСР. Сам-то он согласен вернуться в сборную, все-таки 9 лет ее не тренировал с того дня, как 4-е место на чемпионате Европы с ней занял. Несправедливо с ним Хрущ тогда поступил, снял с должности за проигрыш испанцам. Впрочем, Никиту и самого вскоре сняли за такой вот волюнтаризм. Об отказе со стороны Бискова не может быть и речи, он член партии, а руководство сборной – дело государственной важности. Нам ведь через 3 года надо будет на чемпионат Европы попасть. Это понятно, просто когда человека насильно заставляешь, он иначе к этому делу начинает относиться. Как говорится, насильно мил не будешь, в его случае насилие не понадобится. А вот к тем, кто будет выступать против этого назначения, мы его применим. Только палку не надо перегибать, попросил собеседника Брежнев. После чего стряхнул пепел в стеклянную пепельницу и, откинувшись на спинку кресла, произнес: «Ну, что там с этим Роузом, продолжай. Англичане 2 года назад нам здорово насолили, выслав из страны более 100 наших дипломатов. Самое время им за это отомстить. Они попытались подорвать наш авторитет в мировой политике, мы подорвем их влияние в их национальной игре, в футболе. И лучшей кандидатуры, чем Авиланш, в этом деле представить себе невозможно. Это почему? У него, как и у нас, вырос большой зуб по отношению к англичанам. Он ведь возглавляет Федерацию спорта Бразилии и впервые столкнулся с происками англичан в 1966 году на чемпионате мира в Англии. Тогда групповые матчи сборной Бразилии против Португалии, Венгрии и Болгарии судили 3 арбитра и 6 помощников, 7 из них были англичанами, а остальные – немцы. Идея у них была проста – нейтрализовать Бразилию, что они и сделали. После чего англичане и немцы протолкнули друг друга в финал, поскольку четвертьфинал немцев судил английский арбитр, а игру англичан против аргентинцев – немец. «Вот ведь шельмы какие!» – воскликнул генсек, причем в этом возгласе было больше восхищения, чем негодования. Кроме этого зуба у Авиланжа есть еще один плюс – за его продвижением стоит Хорст Дасслер. Лишний раз представлять этого человека Брежневу надобности не было. Он хорошо знал отпрыска знаменитого основателя фирмы спортивной одежды Adidas Адольфа Дасслера. Генсек и отпрыск несколько раз встречались тет-а-тет, а кроме этого в своей повседневной жизни Брежнев отдавал предпочтение спортивной одежде именно этой фирмы. Однако он не был осведомлен о некоторых аспектах тайной жизни этого человека, поэтому Андропов собирался его в этом деле просветить. Дасслер давно стремится расширить свое влияние на мировое спортивное движение, а англичане ему в этом деле только мешают, продолжил свою речь шеф КГБ. Они слишком джентльмены, чтобы участвовать в тех темных делишках, которые проворачивает Дасслер. Однако нам эти делишки только на руку, надо помогать их элите погрязнуть в коррупции, чтобы легче было ей управлять. «То же самое ты говорил мне и про нашу элиту», — заметил Брежнев. «Насколько я помню, вы тогда со мною согласились. Я и сейчас с тобой согласен», — улыбнулся генсек, выпуская дым под потолок. «Ну, так что там с Дасслером дальше? Он создал собственную спецслужбу, которая заводит досье на всех влиятельных спортивных чиновников в мире». Таким образом он мечтает собрать сведения о каждом, кто обладает правом голоса в спортивных объединениях. Ведь, чтобы добиться большинства, из сотни избирателей достаточно перетянуть на свою сторону 10 или 15 человек. И особый упор он делает на чиновников из карликовых государств, которые падки на подкуп. Он этим сам занимается или у него есть для этого специальные люди. Вновь прервал плавную речь докладчика Брежнев. Иногда сам, но чаще всего этим занимаются его доверенные люди. Например, некий Андре Гуэльфи, уроженец Корсики и владелец нескольких швейцарских холдингов. В молодости он участвовал в автогонках в Ле-Мане и тогда же выгодно женился на племяннице французского президента Жоржа Помпиду. Затем он попал в Алжир, где работал на секретную службу галлистов. С Хорстом Дасслером он познакомился в конце 60-го, когда развернул активную предпринимательскую деятельность в Париже. Эти сведения из наших источников, поинтересовался Брежнев. Нет, с нами ими поделились наши коллеги из Штази. У немцев вообще весьма обширное досье на империю Дасслеров, поэтому мы по возможности пользуемся их информацией. Есть у немцев такой агент «Чайка», который уже около 20 лет внедрен в дасслеровские структуры и сообщает обо всех телодвижениях Хорста и его приближенных. Именно он сообщил нам о том, каким образом Дасслер собирается протащить Авиланжа в президенты ФИФА.